Пролог. Памяти моих отца, дяди и лучших друзей детства и юности посвящается. На руку всякого человека он налагает печать свою для вразумления всех людей, сотворенных им. Книга Иова, глава 37, стих 7. В пустом помещении, похожем на небольшой кабинет, раздавалось урчание, напоминавшее рокот работающего кондиционера. Впрочем, то, что за стенкой работал не кондиционер, было ясно по иллюминаторам над крышей стола, за стеклянными кругляшами блестел океан облаков. Самолет летел ровно, без всяких подергиваний. Даже дрожь его двигателя не передавалась в салон. Поверхность воды за окошечком кулера оставалась спокойной. Неожиданно приоткрылась блестящая дверь в торцевой стене комнаты. Человек лет 50, с усталым лицом, но уверенным взглядом того, кто привык принимать непростые решения, вошел в помещение и уже через пару секунд опустился за столик. Не меньше минуты он сидел, глядя строго в иллюминатор. Могло показаться, его тяготила какая-то темная мысль, нечто столь необычное и одновременно важное, что оно не давало ему успокоиться очень давно. Но вот он устало вздохнул и нажал неприметную кнопку на подлокотнике. Из потолка с мягким шелестом опустились блестящие шторки, закрывшие пару иллюминаторов. Потянувшись к стоящему на столе монитору, сидящий за ним человек прикоснулся к экрану. В углу монитора повисла иконка с названием «Видео», указательный палец мужчины коснулся значка, запуская видеозапись. Сидящий откинулся в кресле и сосредоточил свой взгляд на экране. Какую-то пару секунд на последнем плясали полоски, потом появилась картинка. Вершина большого холма, освещенного солнцем. Весь холм покрывали цветы. За холмом расстилалось бескрайнее море. Оно уходило до самого горизонта, растворяясь в синеющем небе. На самой вершине холма, на большом валуне, сидел молодой человек. Худощавого телосложения, с правильными чертами лица и короткими волосами. В его внешности не было ничего примечательного, за исключением глаз. Темно-серые, необычайно пронзительные. Казалось, они проникали с экрана и могли сейчас видеть того, кто сидел за компьютером. В правом нижнем углу монитора, там, где к склону холма подступали деревья, виднелась дорожка. У самой дорожки стояла скамейка, на которой сидела какая-то женщина. С полдесятка секунд на экране ничего не менялось, затем человек на большом валуне шевельнулся, он словно устроился поудобнее и принялся говорить тихим голосом, глядя прямо на камеру. «Здравствуйте. Меня зовут Сергей Рябинин. Сергей Александрович Рябинин. Где и когда я родился, сейчас не имеет значения. Важнее другое. У меня остается не так много времени, но мне бы хотелось...» На мгновение сбившись, рассказчик продолжил. «Нет, я должен рассказать вам историю последних 10 лет своей жизни. С одной стороны, это будет история обычного человека, который не был ни злодеем, хотя мне и приходилось убивать, ни святым. Скорее, я просто пытался быть порядочным человеком, честным по отношению к близким, к друзьям, к себе самому. Отчасти это будет история о любви. Я обожал свою любимую женщину. Но прежде всего мой рассказ — это драма того, кто однажды заглянул за черту, за которую ему не следовало заглядывать. В результате это привело меня к тому, к чему в конце концов привело. Человек на холме сделал паузу. На короткое время по его лицу промелькнула печальная тень. С чего же начать рассказывать эту историю? Пожалуй, с того дня, который разделил всю мою жизнь на две половины. Первую, когда я был спокоен и безмятежен, как и большинство окружавших меня людей. И вторую, когда я открыл для себя это знание и больше уже не мог смотреть на мир прежними глазами. Я очень отчетливо помню этот день. Жаркий июльский день 92-го.